Аманда Квик. Грешная вдова. Роман. Перевод с английского. Издательство АСТ. Москва. 2000 год. Читает Лина Мозырь. Они встретились, преследуемые тенями прошлого. Мэдалин Дэверидж, молодая вдова, которую молва обвиняла в гибели мужа, и Артемис Хант, аристократ, стремившийся отомстить убийцам своей подруги. Отныне им предстояло не только распутать сеть загадок и тайн, избежать множества опасностей, но и заново обрести счастье. Возвышенное счастье двух пылких, горячих сердец. Пролог. Кошмар. Ревущее пламя охватило черную лестницу. Всполохи огня озаряли коридор адским светом. Она подняла выпавший из ее трясущихся пальцев ключ от спальни и вновь попыталась вставить его в замочную скважину. Мертвец, лежавший рядом с ней в луже крови, захохотал. Она опять выронила ключ. Месть. Артемис Хант вложил в конверт последний из трех золотых карманных брелоков и медленно положил письмо на стол рядом с остальными двумя. Он долго, не отрываясь, смотрел на лежавшие перед ним три конверта, каждый из которых был адресован мужчине. Месть готовилась долго, но теперь он мог осуществить задуманное. Первый этап — отправить письма. Этим негодяям. Надо вселить в них страх, заставить пугливо озираться темными туманными вечерами. Второй этап включал в себя сложную финансовую махинацию, которая приведет их к полному краху. Конечно, можно было просто убить эту троицу. Они вполне заслуживали смерти, а ему с его уникальными способностями не составило бы особого труда организовать убийство, не слишком рискуя попасться. Как-никак он был магистром. Но Артемис хотел, чтобы эти трое помучились, чтобы они познали сначала смутную тревогу, а потом и подлинный страх. Он хотел сбить с них спесь, лишить уверенности и того чувства защищенности, которое давало им положение в обществе, а под конец отнять средства, позволявшие им походя губить тех, кому, в отличие от них самих, не посчастливилось родиться богатыми. Прежде чем все завершится, у них будет возможность осознать, что они окончательно уничтожены в глазах света. Им придется бежать из Лондона. Бежать не только от кредиторов, но и от общественного презрения. Они будут изгнаны из элитных клубов. Им придется забыть не только о привилегиях своего класса, но и о какой бы то ни было перспективе поправить благосостояние путем выгодной женитьбы. Вполне возможно, что под конец они начнут верить в привидения. С тех пор, как умерла Кэтрин, прошло 5 лет. За это время 3 гнусных подонка, виновных в ее смерти, наверняка уверовали в свою безнаказанность. А может, и совсем забыли события той ночи, сочтя, что прошлое умерло вместе с загубленной ими молодой женщиной. Конверты с вложенными в них брелками должны поколебать их уверенность. «Я дам им несколько месяцев. Пусть привыкнут ходить с оглядкой. А потом, когда бдительность их притупится, нанесу второй удар», — подумал Артемис. Он поднялся, подошел к маленькому столику и налил себе рюмку коньяку из хрустального графина, произнеся мысленный тост за упокой души Кэтрин. «Уже скоро», — пообещал он невидимому призраку, который его преследовал, «я подвел тебя при жизни, но не подведу после смерти. Ты долго ждала отмщения. Это единственное, что я еще могу для тебя сделать. Надеюсь, когда все кончится, мы оба станем свободны». Артемис выпил коньяк и поставил рюмку на стол, прислушиваясь к себе. Но ничего не изменилось. Внутри у него сегодня было так же пусто и холодно, как все последние 5 лет. Он знал, что ему не дано испытать подлинное счастье, ибо это светлое чувство — недоступно человеку его темперамента. Радость также иллюзорна, как и любая другая сильная эмоция. Но Артемис надеялся, что, начав осуществлять свою месть,